Глава 11. «О, зачем же ты?» Примечание. Реплика Джульетты из пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта», акт 2, сцена 2. «Ромео, о, зачем же ты, Ромео?» Перевод Т. Щепкиной Куперник. Конец примечания. Простой потолок редко чествуют в песнях или рассказах как источник вдохновения, но когда утром я открыла глаза, то поняла, что моя жизнь изменилась. Сначала я только ощущала чудо дневного света, проникающего сквозь кружевные фестоны занавески и омывающего неровную штукатурку потолка чередой бликов и теней. Затем на этом белом пергаменте медленно стал проявляться скупой дегротип воспоминаний о моем побеге в бельевую кладовку, а также о событии, которое ему предшествовало. Я в смятении натянула одеяло на голову, устроив из постели шатер. «Как Ирен, должно быть, смеется надо мной? И мистер Стэнхоуп, Квентин?» Ух, щебетание ранних птиц приглушенно проникало в мое укрытие, заменившее бельевую кладовку. Какой дурой я должна казаться всем им. Наконец я вылезла из постели и оделась. Обычно я вставала первой, если не считать Софи. Ни Иран, ни Готфри по утрам не отличались достаточной работоспособностью. Действительно, вопреки американской и английской традициям, мои друзья проявляли склонность к пребыванию в кровати намного позже времени завтрака. Если бы не их кипучая энергичность в остальное время, я была бы вынуждена приписать эту их привычку лени. Однако в то утро я была благодарна, что они не торопятся. У меня не было желания столкнуться с кем-нибудь лицом к лицу, вот уж нет. Едва заслышав в коридоре шорох открываемой двери, я отступила назад в свою спальню. Шаги. Вроде бы скрипнула одна из старых досок пола. Мне совсем не улыбалось встретить хотя бы одного обитателя дома, пока я не взяла себя в руки. Я толкнула свою дверь, и она приоткрылась на дюйм. Я снова попыталась выглянуть в темный коридор, но кто-то захлопнул дверь у меня перед носом. Ладно, мне не по душе такие игры, но сейчас я была готова схлестнуться с любым, кто в них играет. Я резко распахнула свою дверь, коридор был пуст. И даже пылинки висели неподвижно в туннеле света из дальнего окна, выходящего на двор с конюшней. Дверь снова пришла в движение. Я посмотрела вниз. «Люцифер!» — прошипела я раздраженно. Произнесенное шепотом имя звучало особенно зловеще. Черный кот, весьма довольный собой, свернулся у моих щиколоток, прикрытых юбками. Воплощение тьмы. Я подхватила зверя-диверсанта и прикрыла дверь, после чего на цыпочках спустилась в холл, замирая при каждом скрипе половиц. Темная и узкая лестница тоже не желала хранить молчание. Сердце у меня билось так сильно, как в прошлую ночь. Наконец я ступила на каменную плитку переднего холла. Люцифер спрыгнул с моих рук и отряхнулся. Как же прекрасно проснуться и бродить тут в одиночестве на рассвете. Дыхание у меня успокоилось и сравнялось с мирным тиканьем комнатных часов, обильно украшенной розами французской фарфоровой безделушкой в стиле рококо, которая мало подходила нашему жилищу, скромно именуемому деревенским коттеджем. Поздравив себя с тем, что я благополучно избежала неловкой встречи с кем-нибудь из соседей, я двинулась в сторону музыкальной комнаты и застыла от пронзительного визга, раздавшегося при первом же моем шаге по плиткам пола. Неужели даже не мой камень обернется предателем и выдаст меня? Визг повторился, хотя я не шевелилась, после чего прояснился его источник. «Крак!» — донеслось из музыкальной комнаты. «Казанова хочет печеньку, йо-хо-хо и бутылка рому». Я поспешила в комнату, где находилась клетка с попугаем, накрытая ситцевым платком. Предполагалось, что подобное ночное облачение заставит несносное создание молчать. «Тихо!» Снова прошипела я, поднимая платок, чтобы метнуть в попугая самый угрожающий взгляд из своего арсенала. «Ты не получишь ни печенья, ни рома, если не будешь сидеть тихо». Перья птицы встопорщились, образуя зеленую рябь. Угольно-черный зрачок сузился до булавочной головки. И попугай стал топтаться по деревянной жердочке, визгливо повторяя: «Казанова хочет печеньку, Казанова хочет печеньку». «А где ты это взял?» «Я взяла оставшуюся виноградину с керамического блюдца, которое служило Казанове обеденным подносом, и быстро заставила птицу замолчать». Он поднял свою отвратительную лапу, чтобы ухватить виноградину когтями, и наклонил голову с критическим выражением Гамлета, рассматривающего череп Йорика. Затем угрожающий ятаган его желтовато-серого клюва поразил гладкую поверхность виноградины. Я отошла, надеясь, что Казанова теперь отвлекся. Но тут же у меня из-под ног раздался жуткий вой. Ну, разумеется, Люцифер. Это было уже слишком для незаметного раннего подъема. Слишком для приведения в порядок моих расшатанных нервов. Слишком для человека, который решил спокойно подготовиться к встрече с обитателями дома. «Вы встали раньше, чем обычно, мадемуазель Хаксли». София с неодобрительным видом стояла в дверях. «Верно. Я решила улучшить разговорные навыки попугая. Говорят, легче обучать таких птиц в ранние утренние часы». Софи пожала плечами в той типично гальской манере, которая объединяла безразличие, скептицизм и превосходство в одном движении, подходящем на все случаи. «Жаль, что мужчины не попугаи. Мой муж желает обучаться только по вечерам в бистро». К счастью, служанка исчезла, прежде чем я сумела придумать ответ на ее заявление. В это утро мне не хотелось думать о мужчинах и о вечерах. Люцифер растянулся на ковре в том месте, где через несколько часов должно было появиться пятно солнечного света. Очевидно, он тоже предпочитал дневное время. Казанова, разделавшись с виноградиной, насвистывал и ворковал сам с собой. Я повесила покрывало с его клетки на спинку стула с плетенным сиденьем и подошла к окну. Открыв внутренние ставни, я увидела сад, лежавший в блестящей паутине росы. Его краски расцветали с возвращением солнца. Сад мне тоже не хотелось созерцать, поэтому я отошла к книжным полкам и стала пробегать взглядом корешки книг сверху вниз, пока мой измученный взор не привлекли изящные золотые буквы «Потерянного рая» Мильтона. Я устроилась на обитом тканью стуле, собираясь читать, пока не встанут остальные и не будет накрыт завтрак. Если голод замучает меня раньше, всегда можно угоститься виноградом, предназначенным для Казановы. Примерно через полтора часа начали по очереди скрипеть почтенные половицы наверху, и попугай стал каркать созвучно протестующим архитектурным элементом. К этому моменту я уже полностью погрузилась в потерянный рай и совершенно успокоилась, готовая разговаривать и вести себя абсолютно невозмутимо. Посвятив 90 минут Мильтону, я без труда могла изобразить на лице состояние глубокой скуки. Итак, я уже сидела за столом за завтраком, блаженно созерцая приготовление утреннего чая, когда спустились хозяин и хозяйка дома. Ирен удостоила меня острым оценивающим взглядом, для вида расправляя на плетеном стуле свой парижский утренний наряд из небесно-голубого шелка. Годфри щеголял темно-бордовым домашним жакетом поверх рубашки с галстуком, а также абсолютно невинным видом. Он ведь работал адвокатом, а им свойственно так выглядеть. Очевидно, наш гость чувствовал себя не настолько хорошо, чтобы присоединиться к нам за завтраком. Я вздохнула с облегчением, когда увидела, что Софи подхватила нагруженный поднос и прогрохотала с ним в коридор. «Ты хорошо спала, Нелл?» — спросил Годфри деловитым братским тоном. Эрен бросила на него предупреждающий взгляд. «Ты положил себе сахар в кофе, дорогой?» Поинтересовалась она с такой необычной заботой, что сразу же отвлекла супруга от неуместных вопросов. Годфри нахмурился, размешивая предложенный сахар в горьком напитке. Я точно уловила момент, когда он вспомнил, в чьей компании и в чьей комнате они с Эрен пожелали мне доброй ночи. Никогда раньше я не видела, чтобы Годфри смущался, но теперь в его поведении проявилось нечто подобное. «Ах, какое славное утро!» произнес он немного погодя. «Будешь пить кофе, Нелл? Ты знаешь, что я никогда не употребляю эту мерзкую иностранную жидкость». «Конечно, нет, не употребляешь». Годфри вернул изящный алюминиевый кофейник на подставку и стал размешивать сахар с куда большим энтузиазмом, чем было необходимо. Ложка скребла по фарфору с предсказуемой пронзительностью. «А чай тоже иностранный напиток», — заметила Ирен, самодовольно глотая кофе. «А некоторые считают его не менее мерзким. Вздумай мы чтить предков, без сомнения пришлось бы пить на завтрак эль». «Говори за своих предков», — язвительно парировала я. «Кстати, о предках», — невинно добавила она. «Как ты думаешь, Нелл, доктор Уотсон, который помог мистеру Стэнхоупу в битве, может быть нашим доктором Уотсоном?» Я всплеснула руками. «Я совсем забыла с этими волнениями. Искренне надеюсь, что нет». «А что это за Уотсон?» — поинтересовался Готфри. Я вздохнула. Вчера вечером я имела счастье видеть Ирен столь же довольной, как Люцифер, с каплями свежих сливок на усах. «Твою жену и сливками не корми, Готфри, только дай ей необычное совпадение. Очевидно, что доктор Уотсон — партнер того самого господина. Но он уж точно не наш. Вряд ли я когда-либо встречалась с ним». «Несколько дней назад ты давала аналогичную клятву по поводу другой персоны», — злорадно заметила Эра, — «но выяснилось, что ты абсолютно не права». «Тот самый господин?» — голос Готфри зазвучал озадаченно и слегка встревоженно. «Шерлок Холмс», — мрачно произнесла я. Ирен позволила мне разъяснить Готфри давнюю историю, в которой участвовал лондонский детектив. В начале 80-х доктор Уотсон упоминался в колонке газеты «Телеграф» рядом с адресом 221-Б по Бейкер-стрит. Тогда же смертельно больной американский убийца Джефферсон Хоуп держал вожжи во время первой нашей с Ирен прекрасной совместной поездки. Потом у Хоупа случился сердечный приступ, и возница поведал нам свою историю предательства и мести, после чего отдал Ирен простое обручальное кольцо, которое он когда-то потерял, а недавно забрал обратно у доктора Уотсона на Бейкер-стрит в квартире Шерлока Холмса. Именно до этого адреса Ирен проследила детектива полтора года назад, прежде чем бежала из Англии вместе с Готфри. Готфри нахмурился. «В начале 80-х? Ясно, что этот доктор Уотсон уже много лет назад обзавелся собственным домом и врачебной практикой». Ирен привела аргумент в защиту своего предположения. «А как же человек, который сопровождал переодетого священника, детектива из Брайони-Лондж обратно на Бейкер-стрит всего 18 месяцев назад?» «Ты когда-нибудь видела доктора Уотсона?» — поинтересовался Готфри. «Не поручусь, но, возможно, его видела Нелл». Оба с ожиданием уставились на меня. Ирен надеялась услышать подтверждение, а Готфри, как и я, ожидал опровержения. Я покачала головой. «Действительно, с Шерлоком Холмсом и королем Богемии Брайони Лондж прибыл еще один мужчина, и я встречалась с ними под видом престарелой домоправительницы, но третий спутник мог быть кем угодно. И о докторе мы знаем лишь его профессию и фамилию. Я согласна с Готфри. Охотиться за неким доктором Уотсоном в Англии значит искать несметное число иголок в огромном стоге сена, то есть по всему острову. Мы только исколем себе пальцы. Полное безумие подозревать, что доктор Уотсон, лечивший Квентина почти 10 лет назад в Афганистане, является приспешником Шерлока Холмса». Пальцы Ирен бесшумно и нетерпеливо барабанили по льняной скатерти. Она уже собиралась возразить, но тут вернулась Софи, по-прежнему неся поднос с нетронутым завтраком. «Месье нет в его комнате». «Нет в комнате?» Ирен приподнялась. «Но это опасно!» Удивленный взгляд Софи заставил мою подругу совершить словесный вираж. «Конечно, я имела в виду, что это опасно и неразумно для его слабого состояния здоровья. Может, он найдется в туалетной комнате?» «Я не искала, мадам. Наверху не слышно ни звука». Софи с решительным лязгом водрузила поднос на деревянный стол. Французы, как никто другой, склонны негодовать, если их усилия не ценят по достоинству. «Джентльмена нет. Сами посмотрите». Софи с такой интонацией упомянула о джентльмене, что стало понятно. ее мнение о нашем госте. «Это невозможно!» Я тоже вскочила со своего места. «Квентин никогда бы не уехал, не объяснившись!» Годфри поднялся последним. «Квентин?» Ирен вмешалась с такой мягкостью, на которую способна лишь актриса, следующая намеченной роли. «Хм, очевидно, что единственная интересная информация, которую Нелл вытянула из нашего гостя прошлой ночью, то, что он предпочитает, когда к нему обращаются по имени, как Розу, не зови и так далее». Примечание. Цитата из «Ромео и Джульетты», Шекспир, акт 2, сцена 2, перевод Д. Михайловского. Конец примечания. «Впрочем, возможно, у нас уже нет гостя, к которому нужно как-то обращаться. Давайте лучше посмотрим сами». И я обнаружила, что уже следую наверх по лестнице за моими друзьями, надеясь увидеть того, с кем изо всех сил пыталась избежать встречи всего пару часов назад. К сожалению, Софи говорила правду. Спальня мистера Стэнхоупа была пуста, как и туалетная комната, примостившаяся под карнизом крыши. Мы в недоумении топтались возле аккуратно застеленной кровати. «Вероятно, он в саду?» Я подошла к окну. Оконная рама была распахнута, птицы с любопытством заглядывали под карниз. При ярком свете дня в саду не осталось и следа таинственной туманной ауры. Он казался холодным и отстраненным. Обычное гальское сплетение дорожек и цветочных клумб. Как же мне не хватало в нем уютной неразберихи английского сада, чтобы хоть что-то напоминало о родине. «Нет», — Ирен говорила вполне уверенно и совершенно серьезно, — «он понял, что опасно выдавать себя». «Тогда почему он ушел?» — накинулась я на нее. «Ха, это ты мне объясни». «И я?» «Ты видела его последний». Я уставилась на подругу, потом на невинно озадаченное лицо Годфри. В сумраке спальни его серо-стальные глаза потемнели до угольного цвета. Я снова повернулась лицом к саду. Стебли гиацинтов склонялись от ветра, лиловые, оранжевые и синие оттенки гелиотропа, лилий и васильков, которые мы, англичане, называем «бутоньерка холостяка», расплывались у меня перед глазами, как размытые акварельные краски. Я не могла ясно видеть, но не понимала, почему. «Моя дорогая Нелл!» — я услышала, как ботинок адвоката решительно выступил вперед. «Годфри, пожалуйста, не трогай меня!» «Давай осмотрим комнату», — сухо предложила Ирен мужу, и я мысленно ее поблагодарила. У меня за спиной заскрипели створки гардероба, зашелестело постельное белье. Я чуть не рассмеялась, представив, как Ирен ловит своего подопечного под кроватью. Но смех показался мне неуместной реакцией, потому что я по-прежнему могла видеть только размытые цветы, смешавшиеся в попурри из влажных пятен. «Вот мои вещи», — объявил Годфри оттуда, где был шкаф. «Он ничего не взял». «Только старое тряпье, в котором он был, когда мы его нашли», — добавила Ирен. «А вот тут, смотрите». Я чуть не повернулась, но не рискнула. «Вазочки на комоде. Его медаль». Годфри подошел, чтобы рассмотреть находку. «Наверное, он ее просто забыл». «Забыл?» — скептически переспросил Ирен. «И при этом даже постель застелил? Нет. Наш гость покинул спальню без спешки, предусмотрев все. Военная подготовка его не подвела. Возможно, он оставил медаль в качестве подарка на память». По голосу я уловила, что слова Ирен при этих словах повернулись в мою сторону. Они продолжали говорить, обсуждая произошедшее, постепенно приближаясь ко мне сквозь слои заглушающих их занавесок. Возле этого окна я стояла менее 12 часов назад с гостем, который теперь нас покинул. У этого окна менее 12 часов назад. «Нелл?» Четкий сценический голос Ирен проник в мое затуманенное сознание. «Что ты думаешь?» «Какая могла быть причина у Стэна, чтобы исчезнуть подобным образом без единого слова?» «У меня нет предположений, но я не стала бы называть его Стэном». «Тогда мистер Стэнхоуп», — нетерпеливо сказал Ирен. «Что же заставило его уйти? Что?» Я обернулась к ней, неблагоразумно отбросив нежелание видеть своих друзей и пустую комнату. «Уж точно не я». Готфри сделал шаг вперед с мрачным и встревоженным, а также озадаченным выражением. «Мне никогда не удавалось противостоять Готфри, когда он требовал от меня искренности». Я отступила обратно к окну. «Моя дорогая Нелл», — участливо спросил адвокат, — «в чем дело?» «Мистер Стэнхоуп», — вмешалась Ирен, прежде чем я успела ответить, — «проявил нежное отношение к ней прошлой ночью». Готфри остановился. «Что за нежное отношение?» «В виде поцелуя». «В виде поцелуя?» Я не могла больше выносить подобное обсуждение. «Готфри, разве обязательно повторять все, что говорит Ирен? Если бы мне понадобился второй попугай, я бы его купила». «Ирен говорит правду? Неужели ему хватило смелости?» «Да, и нет. Неважно. Это ничего не значит. Очевидно, что такой пустяк не имеет отношения к его исчезновению. Возможно, его похитили?» «Без борьбы?» Скептицизм Ирен был мягким, но неумолимым. «И он оставил всю одолженную одежду, аккуратно развешенная, постель заправленной, да?» «Поразительное сотрудничество жертвы и похитителей. Прости меня, Нелл, но нет. Стэн ушел по доброй воле, и ты единственный человек, который сможет нам объяснить причину». «Неужели обязательно его так называть?» «Он сам нас попросил», — напомнила мне подруга. «Почему ты так возражаешь против его прозвища?» «Оно отрицает его прошлое, его место в жизни. Какая-то грубая солдатская кличка». «Он и был солдатом», — заметил Готфри. «Офицером. Поправил я и джентльменом. Я здесь единственная, кто с уверенностью может судить об этом». «Ты ставишь его выше, чем он сам», — прищурилась Ирен. «Поэтому он сбежал?» «Я тут ни при чем». «Однако ты говорила с ним прошлой ночью, и между вами произошло нечто большее, чем обычная беседа. Хотя ты напустила тумана, и подробности неизвестны. Нечто такое, что ты сказала или сделала, заставило его покинуть дом, быстро не попрощавшись. Я согласна с тобой, Нелл. Твой мистер Стэнхоуп по-прежнему джентльмен. Он бы никогда не уехал, не выразив свою благодарность, не будь на то крайней необходимости. Возможно, он хотел спасти нас, тебя. От себя самого, — рассуждала она. Ты должна повторить нам то, что ты сказала». «Да почти ничего. Он болтал о Саде и о том, что я олицетворяю для него Англию, а затем он признался, что ожидал увидеть меня в прежней роли гувернантки, заботящейся о своих подопечных. И когда я объяснила, как стала машинисткой, он повел себя так, будто это бог весь какое достижение, и заявил, что я ему показала, насколько ошибочны его воспоминания о доме, что мы все изменились, хотя я-то вовсе не изменилась. Должно быть, у него был жар. Пусть лунный свет из окна остужал, как ледяная вода. Он спросил меня, осуждаю ли я его, но я никогда так не поступаю. Не судите, да не судимы будете. И последнее, что он сказал, самые последние его слова были очень странными. Я ему пообещала, что он не слышит от меня дурного мнения о себе. И тогда он сказал, что теперь ему нечего бояться. Но, конечно, я тут совершенно ни при чем. Почему он так сказал? Почему он так поступил?» «Как, Нелл?» — спросил Готфри. «Я остановилась, потому что во мне боролись мысли и эмоции. И тогда я совершила непростительное. Я солгала нагло». «Почему?» «Уехал без объяснений. Это очень невежливо». «Не стоит ожидать безупречной вежливости от солдата», — заметила Ирен с улыбкой. «Очевидно, что мистера Стэнхоупа беспокоили дела более серьезные, чем простая угроза смерти». Меня накрыла неожиданная волна вины. «Я, должно быть, повела себя грубо, вынудила его сбежать. Мои слова... Я даже не помню, что сказала». Напряжение долгой бессонной ночи, бдение в кладовке для белья, попытки объяснить то, что для меня самой было необъяснимо, все разом неожиданно свалилось на меня. Я поспешно закрыла рот рукой, но слишком поздно для того, чтобы скрыть всхлип пополам с икотой. В ужасе от того, что моя похвальная выдержка тает, как воск, я спрятала лицо в ладони, прежде чем кто-то увидит, как я раскисла. Наступила тишина. А потом я услышала, что Готфри бросился в мою сторону. Меня погладили по плечу, потом по голове, И, наконец, он прижал меня к своему темно-бордовому атласному плечу, бормоча: «Ну что ты, что ты?» Я будто вернулась в давно забытые горестные моменты детства, когда искала спасения в нежных объятиях отца, слышала, как отдаются эхом мои душераздирающие рыдания, и чувствовала соленую влагу, сочащуюся сквозь крепкий барьер моих пальцев. «Мы найдем его, Нелл», — пообещал мне Годфри голосом, который гремел от решимости. «Мы его найдем и потребуем объяснений. А если тебя они не удовлетворят, я положу конец его никчемной жизни». «Пусть он все же останется жив», — произнесла Эрен холодным тоном, «раз уж он избежал пуль убийцы и смертоносных шляпных булавок». «Да, мы его найдем. По крайней мере, ему придется объяснить свою безобразную невоспитанность в ответ на наше гостеприимство. К тому же ему удалось меня заинтриговать». «Видишь», — Годфри с улыбкой склонился ко мне, «горе человеку, который заинтриговал Ирен и сбежал. Стоит ей взять след, она мчится как гончая и не остановится, пока не получит ответы». Я взглянула сквозь мокрые ресницы на своих друзей. Как я могла им объяснить, что меньше всего на свете, желая знать что-нибудь еще о Квентине Стэнхоупе и его удивительных делах?